Глава 11. 11. Разумеется, мы потеряли Fertility на стоянке грузовиков на подъезде к Денверу, штат Колорадо. Даже я знал, что так будет. Пока водитель ходил в сортир, она выбежала в магазин на стоянке, чтобы купить мне гигиеническую помаду. Мы с Адамом оба спали, и нас разбудил ее крик. Разумеется, она все это спланировала заранее. Натыкаясь на мебель в темноте в тусклом свете луны за окнами, я рванулся к двойной передней двери, которую Адам уже распахнул. Мы отъезжаем от стоянки, набирая скорость, а Fertility бежит за нами следом, бежит, вытянув перед собой руку с тюбиком гигиенической помады, зажатым в кулаке. Ее рыжие волосы развиваются на ветру, подошвы шлепают по асфальту. Адам протягивает ей руку, держась другой рукой за дверную коробку. Дом трясется на ходу, и маленький столик с мраморной столешницей скользит мимо Адама и вываливается наружу сквозь раскрытую дверь. Fertility едва успевает увернуться. Адам говорит: «Хватай меня за руку, ты сумеешь». Стул из столового гарнитура вываливается наружу сквозь раскрытую дверь, едва не задев Fertility, и она говорит: «Нет». Ее голос почти не слышен за ревом двигателя. Она говорит: «Возьми помаду». Адам говорит: «Нет, если я не сумею тебя затащить сюда, мы оба спрыгнем. Нам надо держаться всем вместе». «Нет», — говорит Fertility, — «возьми помаду, она ему нужна». Адам говорит: «Ты нужна ему больше». Сквозь раскрытые окна в дом врываются потоки воздуха, проносятся под перекрытием с открытыми балками и выдуваются в переднюю дверь. Вышитые диванные подушки скатываются с софы и вываливаются наружу сквозь раскрытую дверь. Одна из этих подушек бьет Fertility прямо в лицо, едва не сбивая с ног. Картины в рамках в основном это изящные, выполненные со вкусом репродукции гравюр с изображением растений и скаковых лошадей, срываются со стен и вываливаются наружу. Стекла бьются об асфальт, деревянные рамки разлетаются в щепки. Мои ощущения. Я очень хочу помочь, но у меня просто нет сил. За последние пару дней я потерял слишком много внимания. Я еле-еле держусь на ногах. Уровень сахара у меня в крови превышает все мыслимые пределы. Я ничего не могу сделать, только смотреть, как Fertility отстает, а Адам тянет к ней руку, едва не вываливаясь из дверей. Шелковые цветы падают на пол, красные шелковые розы, красная шелковая герань и синие ирисы сыплются из распахнутой двери и осыпают Fertility. Красные маки, символ пренебрежения и забывчивости, падают на дорогу, и она бежит прямо по ним. Ветер бросает к ее ногам искусственный апельсиновый цвет и душистый горошек, белый и розовый. Перекати поле и орхидеи, фиолетовые и белые. «Вы только не прыгайте», — говорит Fertility. Она говорит: «Я вас найду, я знаю, куда вы едете». У нее почти получилось в какой-то момент. Ей почти удалось схватиться за руку Адама, но когда он попытался ее схватить, чтобы затащить внутрь, их руки разминулись буквально на дюйм. То есть почти разминулись. Адам раскрывает ладонь, и там у него лежит тюбик гигиенической помады. А Fertility остается там, в темноте, в прошлом. Fertility больше нет. Сейчас мы несемся на скорости миль 60 в час, и Адам поворачивается ко мне и кидает в меня помаду с такой силой, что тюбик отлетает рикошетом сперва от одной стены, а потом от другой. Он орет на меня: «Надеюсь, теперь ты доволен? Надеюсь, теперь твои губы заживут?» Дверцы буфета в столовой распахиваются, и вся посуда — глубокие тарелки, мелкие тарелки, десертные тарелки, салатницы, рюмки, бокалы, фужеры и чайные чашки — катятся по полу и вываливается наружу. Бьется в дребезги об асфальт. За нами тянется след из осколков, искрящихся в лунном свете. За нами больше никто не бежит, и Адам тащит к двери стеклянный шкафчик с цветным телевизором со стереозвуком и качеством изображения, близким к цифровому. С пронзительным воплем он выкидывает телевизор наружу. Потом он выкидывает наружу бархатное кресло. Потом маленькое пианино. Все это падает на асфальт и разлетается на куски. Потом он оборачивается ко мне. А я глупенький, слабый, отчаявшийся. Я ползаю по полу, пытаясь найти упавшую помаду. Адам скалит зубы, волосы падают ему на лицо. Он говорит, надо было и тебя следом выкинуть. За окном пролетает знак «Небраска, 98 миль». Губы Адама медленно растягиваются в улыбке, от которой мне становится жутко. Он встает у раскрытой двери и кричит в темноту, в рев ночного ветра. Он кричит «Fertility Hollis!» Он кричит «Спасибо!» Адам кричит в темноту, где осколки стекла и вещи, разбитые на куски. Он кричит «Я не забуду твои слова о том, что все сбудется, все, что ты говорила!»